Когда он снова подошел к своему подъезду, то увидел человека, который изо всех сил давил на звонок его квартиры, приговаривая: «Ну, давай, открывай, я же знаю, что ты дома». «А вот и нет. Привет, Шиван». Она резко повернулась к нему. «Господи, Джон, как же ты меня напугал!» Она подняла руку к груди. Ребус отпер замок. «Извини, я не хотел к тебе подкрадываться. А может быть, ты решил, что я перерезал себе вены или повесился на галстуке?» Он открыл и придержал перед нею дверь. «Что? Да пошел ты к черту, Джон! Вечно ты выдумываешь всякие глупости! Клянусь, ни о чем таком я не думала!» — воскликнула Шиван, но Ребус заметил, что она покраснела. — Ладно, чтоб ты впредь не беспокоилась, я скажу. Если я когда-нибудь покончу с собой, то только с помощью большого количества виски и каких-нибудь таблеток, — сказал Ребус. — Кстати, под большим количеством я имею в виду двух-трехдневный запой, так что время сообразить, что к чему, у тебя будет. Он первым поднялся наверх и открыл дверь своей квартиры. «И вообще сегодня тебе вдвойне повезло», — добавил он. «Я не только не умер, но и могу угостить тебя чаем, булками и ветчиной с горчицей. Мне только чаю», — откликнулась Шиван, начиная понемногу успокаиваться. «Послушай, что ты сделал с своей квартирой? Она выглядит просто великолепно». «Я и сам боюсь, что ты выгляди, раз думаю ее продавать». «Значит, все-таки решил». — Да, объявление появится в каталоге на будущей неделе, так что не теряй времени, любуйся, пока можно. Шиван зашла в спальню и огляделась. — Надо же, выключатель с регулятором! — воскликнула она и, включив свет, раскрутила реостат, делая лампу то ярче, то темнее. Ребус тем временем прошел на кухню, поставил чайник и отыскал в буфете две чистые кружки. На одной из них было написано «Лучший в мире дед». Кружка была явно не его. Очевидно, ее забыл кто-то из ремонтников. Ребус решил, что Шиван будет пить чай из нее. Себе он взял кружку с маками и выщербленным краем. — Ты не покрасил гостиную, — сказал Шиван, входя в кухню. — Почему? — Потому что ее красили сравнительно недавно, — ответил Ребус. Шиван кивнул. Ребус что-то не договаривал, но он не собирался настаивать. — Как дела у вас с Грантом? — спросил он. — Никак. — Вы что, поссорились? — Мы не ссорились, просто между нами никогда ничего не было, вот и все. Ребус достал из холодильника молоко. — Будьте осторожны, иначе у тебя может появиться вполне определенная репутация. — Что ты имеешь в виду? — Неподходящих мужчин. Например, один из них все сегодняшнее утро кидал на меня просто убийственные взгляды. — Ах, вот! Теком, о Линдфорде. Шиван задумалась. Правда, он выглядел ужасно. По-моему, он всегда выглядит так, что на него лучше не смотреть. Ребус опустил заварочные пакетики в кипяток. Итак, ты приехала, чтобы проверить, все ли со мной в порядке, или поблагодарить за то, что я добровольно подставил шею под топор? Скорее не шею, а задницу. Шиван хихикнула, но тут же снова стала серьезной. Нет, Джон, за это я тебя благодарить не буду. Ты сам прекрасно знаешь, что тебе следовало помолчать. Это твое признание выглядело как самая настоящая глупость. Ты оговорил себя только потому, что... Она не договорила. Ну-ну, подбодрил ее Ребус. Потому что у тебя был какой-то план. Да ничего особенного у меня не было. То есть никакого плана. Тогда почему ты так поступил? Мне показалось, что так будет проще и быстрее. Возможно, если бы я дал себе труд немного подумать, я бы и промолчал. Ребус добавил в чай молоко, воду и протянул кружку Шиван. Она взяла ее в руки и посмотрела на плавающий в чай заварной пакетик. — Помешай немного, когда будет достаточно крепко вынешь, — посоветовал Ребус. — По-моему, уже хорошо. — Ты точно не будешь ветчиной и все остальное? Она покачала головой. — Нет, не буду. Но ты поешь, если хочешь. — Может быть, позже, — сказал Ребус, жестом приглашая ее в гостиную. — На базе все спокойно? — Можешь думать о Карлселе все что угодно. Но заставить людей работать он умеет. Это у него не отнимешь. Кстати, многие считают, что именно его страстная речь заставила тебя почувствовать свою вину и признаться. И теперь они трудятся, не покладая рук, спин или что там у них есть еще, — сказал Ребус, и, дождавшись кивка Шивон, добавил. — Вот уж воистину компания счастливых садовников, сумевших избавиться от досаждавших им вредных кротов. Шивон фыркнула. На мой взгляд, с кротами Карлсвилл хватил через край. Впрочем, его дело. Она отпила чаю и огляделась по сторонам. И где-то намерен жить после того, как продашь свои хоромы? У тебя, кажется, была свободная комната. Смотря на сколько времени, Джон, я шучу, Шивон. Ничего со мной не случится. Ребус тоже глотнул чаю. Итак, что же все-таки привело тебя ко мне? Ты имеешь в виду, помимо вполне естественного желания узнать, перерезал тебе вены или нет? Или, может быть, повесился на галстуке? Ребус кивнул. Да. Я чувствую, что это была не единственная причина. Шивон наклонилась, чтобы поставить чашку на пол. Я получила новое послание. От сфинкса? Она кивнула. Ну и что он пишет? Шивон достала из кармана несколько сложенных листков бумаги, развернула и протянула Ребусу. Пальцы их на мгновение встретились. На первом листе был напечатан мейл Шивон. Все еще жду вопрос к констриктору. — Я отправила это сегодня утром, — объяснила она. — Думала, может, он не читал эту статью. Ребус посмотрел на второй мейл. Он был от сфинкса. — Ты очень меня разочаровала, Шивон. Пожалуй, сейчас мне лучше лечь на дно. — Не верь всему, что пишут в газетах. Я готова продолжать, — ответил Шивон. — Чтобы потом рассказать все своим начальникам? На этот раз нас будет только двое, обещаю. Я сомневаюсь, что тебе можно верить, Шивон. Было время, когда мне приходилось верить на слово тебе. Кроме того, тебе известно, где меня найти, а мне нет. Я по-прежнему ничего о тебе не знаю. После этого послания мне пришлось долго ждать, — сказал Шивон. Ответ пришел, — она сверилась с часами, — ответ пришел 40 минут назад. И ты приехала с этим ко мне? Она неуверенно пожала плечами. — В общем, да. — Да. — И не показала ответ мистеру Мозгу, который предпочитает, чтобы его звали просто Эрик? — Его не было на месте. Кажется, он в какой-то местной командировке. И я не знаю. — Что, неужели никого больше не нашлось? Шивон покачала головой. — Но почему ты пришла именно ко мне? Что я могу сделать? — Не знаю. — Когда я ехала сюда, знала, а сейчас... — Сейчас не знаю. Но Грант решает кроссворд гораздо лучше меня. Сейчас Грант решает очень важный кроссворд под названием «Как мне сохранить мою работу?» Ему не до мелочей. Ребус медленно кивнул и прочел последнее послание. Камю и Ч.П. Смит боксируют там, куда не заглядывает солнце, а Фрэнк Финли судит матч. Что ж, — промолвил Ребус. Ты мне показала. Он протянул листок обратно. Но мне это ничего не говорит. Совсем ничего? Он покачал головой. Был такой актер Фрэнк Финли. Может быть, сейчас есть. Если не ошибаюсь, он играл роль Казановы в каком-то телевизионном сериале. Еще он снялся в фильме под названием «Букет, перевитый колючей проволокой», словом, что-то в этом роде. «Букет, перевитый колючей проволокой»? Да, если я ничего не перепутал. Ребус снова взглянул на распечатку. Камю — это французский писатель и коньяк. Я всегда думал, что читается «Самус», пока не услышал по ящику, как произносит слово диктор. По нашему телевидению рекламировали французский коньяк? Нет, рассказывали про фильм по книге этого писателя. А как насчет бокса? В этом ты должен разбираться. Ну, Смитов в боксе так же много, как везде. Правда, члены парламента не выступают на ринге, как и частные предприниматели. Из боксеров знаю Марсиано, Демпси, Кассиуса Клея, который потом сделал себе обрезание и стал зваться Мохаммедом Али. Ребус пожал плечами. Куда не заглядывает солнце? Это ведь, кажется, американское выражение. Да, подтвердил Ребус. Оно означает задницу. «Ты что, думаешь, сфинкс может быть американцем?» Шивон невесело улыбнулся. Послушай моего совета, Шива. Передайте бумаги специальной службе, управлению уголовного розыска или любому другому сотруднику полиции, в чьи служебные обязанности входит найти этого сфинкса и засунуть его вопросы ему же, словом, куда не заглядывает солнце. Или отошли сфинксу еще один мейл, пусть сделает это сам. Он вдруг замолчал. «Ты говорила, он знает, где тебя можно найти?» Шивон кивнула. «Он знает мое имя. Знает, что я работаю в отделе уголовного розыска в Эдинбурге. И где ты живешь, он знает. Надеюсь, ты не давал ему номер своего телефона». Шивон отрицательно качнула головой, и Ребус удовлетворенно кивнул. Он хорошо помнил бумажку с номерами телефонов, которая висела на стене в кабинете Стива Холли. «Ну, вот и славно», — сказал он. «Пошли, сфинкса, подальше, пусть катится». «Ты бы на моем месте так и поступил?» «Скорее всего». Ребус улыбнулся. «Значит, ты не хочешь мне помочь?» «Помочь тебе?» Он посмотрел на нее. «Как?» «Я была бы тебе весьма признательна, если бы ты переписал себе эту загадку и немного на день подумал». Ребус рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы Карлсвилл меня вообще с землей сравнял?» Шивон посмотрел на распечатки. «Извини, я не подумала», — сказала она. «Ты прав. Спасибо за чай, Джон». «Ты его даже не допила», — сказал Ребус, увидев, что она встает. «Мне пора возвращаться. Дел навалило свыше крыши. И самое главное из них — показать мне новую головоломку сфинкса». Шивон пристально посмотрела на него. «Ты же знаешь, я очень высоко ценю твои советы. Эти твои слова означают «да» или «нет»?» «Эти слова означают «может быть».» Ребус тоже поднялся. «Спасибо, что заехала, Шивон». Она повернулась к двери. «Линдфор, небось, рад радешенек», — сказала она. «И Карлсвилл тоже. Они давно до тебя добирались». «Я знаю, знаю, не бери в голову. Но Линдфорд с каждым днем набирает силу. Когда-нибудь он станет старшим инспектором, и тогда...» «Откуда ты знаешь? Может быть, я тоже становлюсь сильнее?» Она оглядела его с ног до головы, но ничего не сказала. Да и нечего ей было говорить. Ребус проводил Шивон к двери, открыл замок. Она уж шагнула на лестничную площадку, но снова остановилась. «Знаешь что?» — сказала Эллен Уайли после нашей милой беседы с Карлсвиллом, — спросила Шивон. «Что?» «Ничего. Абсолютно ничего». Взявшись за перила, она снова посмотрела на него. «Странно. Я ожидала целые лекции о том, до чего в тебе развит комплекс жертвенности». Вернувшись в квартиру, Ребус немного постоял в коридоре, прислушиваясь к затихающим внизу шагам. Потом отправился в гостиную и, встав у окна, приподнялся на цыпочки и изогнул шею, чтобы увидеть, как она выйдет из подъезда. Снизу до него донесло слабое эхо захлопнувшейся двери. Шивон ушла. Она приходила о чем-то его попросить, а он ее оттолкнул. Но как объяснить ей, что он не мог поступить иначе? Не мог, потому что не хотел, чтобы потом ей стало больно, как в свое время было больно всем, кого он когда-либо подпускал достаточно близко. Как объяснить ей, что она должна учиться на своих, а не на его ошибках, и что только после этого она сможет стать хорошим полицейским и хорошим человеком, если на то пошло? Отвернувшись от окна, Ребус всмотрелся в полутьму большой комнаты. Они были здесь, полупрозрачные, бестелесные, но вполне различимые. Призраки. Люди, которым он когда-то причинил боль, и которые сделали больно ему. Те, кто страдал и умер не в свой срок. Ну что ж, осталось недолго. Может быть, через 2 недели он сумеет избавиться от них раз и навсегда. Он знал, что телефон больше не зазвонит, и что Эллен Уайли не придет его навестить. Они понимали друг друга достаточно хорошо и не нуждались в объяснениях. Может быть, когда-нибудь в будущем они встретятся и поговорят обо всем, что случилось, а может быть и нет. Не исключено, что Эллен вовсе не захочет с ним разговаривать, ведь он лишил ее возможности самой принять решение, а она позволила ему это сделать. В очередной раз она не потерпела поражения, но и не одержала победы, и все из-за него, из-за Ребуса. Интересно, — задумался он, — останется ли Эллен послушной марионеткой Стива Холли, если сумеет вырваться? Должно быть, все будет зависеть от того, насколько крепко репортер сумеет привязать ее к себе. Ребус отправился на кухню и вылил в раковину остатки чая из обеих чашек. Потом он взял чистый стакан, налил у него на два пальца солодового виски и достал из буфета бутылку ИПА. В гостиной Ребус опустился в свое любимое кресло у окна, взял ручку, достал из кармана блокнот и, как помнил, набросал на листе последнюю загадку сфинкса.